Одеяние духа. Часть вторая. Установив значение костюма и обихода вообще, обратимся к частному случаю. К случаю наших так называемых русских костюмов. Если мы предпослали общечеловеческое основание наших ощущений в жизни, то и в этом случае установим путь общечеловеческого значения русского костюма. Для выявления общечеловеческого конгломерата пример России особенно интересен. Вы знаете, что Великая равнина России и Сибири после доисторических эпох явилась ареной для шествий всех переселяющихся народов. Изучая памятники переселений, вы понимаете величие этих истинно космических переселений. Из глубин Азии по русским равнинам прошло несметное количество племен и кланов, и, пробившись до океана, эти странники, завершая свой путь через века, снова обернулись к России и снова принесли ей обновленные формы своей жизни. Если в России можете сейчас насчитать до 300 различных наречий, то сколько же языков уже вымерших оживляло ее безбрежные степи? После общечеловеческого иероглифа каменного века мы в последующей эпохе встречаем в недрах русской земли наслоение самое неожиданное. Сопоставление этих неожиданностей помогает нам разобраться в лике русской действительной жизни. Для иноземного глаза понятие русского костюма может быть и не так сложно. Чужой глаз иногда не заметит разницы и в тысячу лет, но для нас самих так называемый русский костюм распадается на бесчисленное количество видов. И случайность соседства, и условия местности, и время – все обусловливало особенности костюма. Даже сейчас в 250 верстах от Петербурга около Пскова живет особая народность – полуверцы, сохранившие не только особый костюм, но и совершенно особый язык. Простая русская крестьянка не имеет понятия, какие многоцветные наслоения она носит на себе в костюме своем и какой символ человеческой эволюции записан в ее домотканных орнаментах. Еще сейчас в Тверской и Московской губерниях мы видим орнамент из древних оленей. Изображение этих животных относит глаз наш непосредственно к каменному веку, и в то же время в тех же местах вы встретите ясно выраженную монгольскую вышивку или найдете ясные формы готского украшения. В остатках скифов, в степях юга вас поразят претворения вещей классического эллинского мира. В Верхнем Поволжье и по берегам Днепра вы будете изумлены проблемой сочетания прекрасного романского стиля с остатками Византии. А в византийских остатках вы почувствуете колыбель Востока, Персии и Индостана. Вы чуете, как хитрые арабские купцы плыли по рекам русским, широко разнося сказку всего Востока до берегов Китая. Вы знаете, как навстречу им по тем же водным путям викинги несли красоту романеско, напитавшего одно из лучших времен Европы. И вы верите, что дворцы первых князей киевских могли равняться по великолепию и по красоте с прославленной палатой Рогеров в Палермо. С XII века Русь окутана игом монгольским, но и в несчастье Русь учится новой сказке, учится песне победного кочевого Востока. В блеске татарских мечей Русь украшает орнамент свой новыми чудесными знаками. И высятся главы храмов, и все время идет внутренняя духовная работа, и святой Сергий кончает татарское иго, благословив последнюю битву. В русских иконах мы видим перевоплощение итальянского примитива и азиатской миниатюры. Но эти элементы поглощаются творчеством народным и дают свое новое целое. Дают русскую икону, перед которой склоняется весь мир. Как прекрасные гармоничные фрески древних храмов, какое верное чутье величественной декоративности руководило древними художниками. И писали они так, чтобы смотрящий думал, что стоит перед ликом самых первообразных, святых, опять великое духовное сознание. Как разноцветны московские храмы, как крепки колонки устои Пскова и Новгорода, и мы всегда помним, когда же в татарском иге мы почерпнули новую силу, а благодаря пожару при Наполеоне Россия получила вместо деревянной новую каменную Москву, так и в настоящем, и в будущем. В Все подробности архитектуры и всей жизни русской обусловливают и подробности костюма. При общечеловеческом сотрудничестве слагается и смысл общечеловеческий. Когда мои половецкие костюмы в «Князе Игоре» проникли в моды Парижа, разве это была только экзотичность? Нет, эти костюмы, сойдя со сцены, став около старых стен Лувра, не испортили жизнь и внесли еще одну жизненную ноту. Теперь почему нас могут сейчас интересовать костюмы из «Снегурочки»? Случайно ли? Или сейчас есть на то особые основания? О России так много говорят, так стараются понять ее. Но путь глаза и уха – лучший непосредственный путь. И правда, легенда-сказка «Снегурочка» показывает часть подлинной России в ее красоте. Островский, реалист-драматург, только раз в жизни отдал вдохновение сказке. Римский-Корсаков отдал Снегурочке молодой запас сил. И легенда убедительна своим подлинным эпосом. Все элементы влияния на Россию видны в Снегурочке. И время сказки, поэтичное время славян, почитавших силы природы, дает светлую атмосферу ликования природой. Мы имеем элементы Византии, царь и его придворный быт. Но и здесь царь является отцом и учителем, а не деспотом. Мы имеем элементы Востока, торговый гость Мизгирь и Весна, прилетающие из теплых стран. Мы имеем народный быт. Тип легендарного пастуха Леля, столь близкого с обликом индусского Кришны. Типы Купавы, девушек и парней ведут мысль к истокам поэзии, к земле и к весеннему солнцу. И, наконец, мы имеем элементы севера, элементы лесных чар, царство шамана, мороз, леший, снегурочка. Вне излишней историчности, вне надуманности, Снегурочка является столько настоящего смысла России, что и все элементы ее становятся уже в пределы легенды общечеловеческой и понятной каждому сердцу. Так понятна каждая общечеловеческая идея, так понятно, что сердце народов все-таки имеет общечеловеческий язык, и общий язык этот все-таки приводит к творческой любви. И мы понимаем, отчего сердце Америки открыто для России, а сердце России считает Америку своим лучшим другом. В Снегурочке летят весенние птицы, прилетают, несмотря на снег и на холод, и напоминают о близости солнца и света. И как птицы оснастились эти костюмы, понесут они мысль о большой социальной работе, творимой в жизни, и лягут они залогом единения двух великих стран. В Art Institute была выставлена моя картина «Pagan Russia». Многие приняли ее за «Alaska's Totem Pales», и они были правы, так много общего было и в древних изображениях, и пейзаже картины. Но древние русские идолы отошли в предание. «Alaska's Totem Pales» переходит из жизни в зал музея, но обобщающий голос все-таки остается, и за нациями поднимается лик человечества. И я, названный другом Америки, свидетельствую это. Чикаго, 1921.